Глава 31. Диагноз. Жерар приехал к концу дня. Он прослушал Марселину, задал несколько вопросов о перенесенных ранее заболеваниях. Она ответила, что за последние 7 лет, с тех пор, как она живет здесь, никаких проблем со здоровьем у нее не было. Что ж, не исключено, но он заподозрил, что дело в другом. Ему все чаще приходилось сталкиваться с людьми, у которых не было возможности пользоваться медицинской помощью, поскольку ни страховки, ни какой-либо социальной защиты или пособия у них не имелось. И точно, когда он собрался заполнить бумаги, она заметила, что можно не беспокоиться. Указав на металлическую коробку из-под печенья, стоявшую на этажерке, она попросила взять оттуда, сколько ему причитается. Он ответил, что разберется с этим позже, когда она встанет на ноги. Жерар присоединился к Гии Фердинанду на кухне, они угостили его стаканчиком сливового вина. Вино пришлось ему по вкусу. Они терпеливо ждали, когда он сообщит диагноз. Это точно был грипп, причем острый. На данный момент паниковать рано, делать особо ничего не нужно, только ждать и наблюдать. Регулярно мерить температуру, давать ей побольше пить, воды, бульону, настойка чабреца, почему бы и нет, если вам угодно. Мили посоветовала? Я так и понял. Но она права, это очень полезно. Если разболится голова или подскочит температура, дайте ей парацетамол или аспирин. Если через 3 дня ей не станет лучше, вызовите меня, там посмотрим. Уже уходя, он обернулся к Ги и сказал, что слышал про его жену. Очень сочувствует, а как поживает сам Ги? Тот ответил, что предпочел бы сейчас об этом не говорить. Жерар не стал настаивать, они пожали друг другу руки, и врач отбыл. Фердинанд отправился в аптеку за прописанными лекарствами, заодно решил заехать в магазин, а на обратном пути завернул к Мине и Марселю одолжить градусник. Свой он не мог найти. Теперь Ги и Фердинанд сменяли друг друга у постели Марселины. Ги решил взять на себя ночное дежурство. Так было разумнее, учитывая его бессонницу. А Фердинанд достанется день. Они должны были мерить ей температуру, каждые 2 часа записывать и рисовать температурную кривую, как в больнице. А еще следовало записывать, что именно они давали ей пить – воду, бульон или настойку чабреца. Так решил Ги, а Фердинанд решил не спорить о пользе таких записей. «У каждого своя блажь», — сказал он себе. «Вреда от этого никакого». Оба впервые имели дело с электронным термометром. Мина объяснила, как работает устройство. На несколько секунд вставить в ухо, ап, звонок, и высвечивается температура. Им это показалось просто чудесным. Такое впечатление, что они попали в научно-фантастический фильм, или даже нет, скорее, в сериал «Звездный путь». Они на пару принялись вспоминать доктора Спока с его заостренными ушами, уколы без шприца, общий наркоз, который делается простым нажатием 2 пальцев в основании шеи, и бац, люди валились на землю, как подкошенные. «А как тебе телепортация?» «Хоть бы ее изобрели поскорее. Здорово было бы разок попробовать, прежде чем отправиться в мир иной». «Нет, ты представляешь себе, Фердинанд? Да уж, это круто».